Глава пятая. Проснулась я от странного ощущения, будто кто-то ледяной рукой сжимает мой лоб, а внутри головы гудит тяжелый, вязкий туман. С трудом разлепила веки. В избе было тихо, а только потрескивали угли в остывающей печке. За окном серое, мутное утро. Снег лежит плотным, нетронутым ковром. Попыталась приподняться, и тут же волна головокружения заставила снова опуститься на подушку. Горло соднило, каждый вдох отдавался колючей болью в груди. «Только не это!» — пронеслось в голове. «Все же последствия меня догнали. Ничего не проходит просто так. А ведь сегодня будет новогодняя ночь, и я должна была уже быть дома, в своей одинокой квартире. И что бы я делала? Рыдала? Или пошла бы к отцу с повинной, умоляя простить нерадивую дочь? Может, и к лучшему, что я здесь сейчас». С трудом села, обхватив себя руками. В доме ни звука, ни скрипа половиц, ни голосов. Я точно помню, как, не дойдя и до середины сказки, Настенька уснула у меня на руках. Мирон тоже все время сидел в кресле напротив, но странным образом не напрягал. Впервые за свою жизнь я чувствовала себя в одной комнате с мужчиной так, будто всю жизнь прожила с ним рядом. «Мирон?» — позвала я, но голос вышел хриплым, почти беззвучным. Встала, шатаясь, и побрела к двери. Но я ведь не была ни в одной комнате в этом доме, кроме кухни. И где же я должна искать его? На пороге кухни замерла и поняла, что, вероятно, никого нет. Печка горячая, будто и не остыла еще, на столе пустая кружка и следы от капель воды, будто кто-то недавно ставил чайник. Открыла дверь на улицу и шагнула на крыльцо. Снег хрустел под ногами, морозный воздух резанул легкие. Во дворе ни Мирона, ни Настеньки, даже машины нет. Уехали? Куда? А может, мне все привиделось? Вернулась в избу, опустилась на диван. Внутри все сжалось от тоскливого одиночества. Осмотрелась вокруг, но от пробирающего озноба мне стало совсем не по себе. Температура была довольно высокой, я чувствую. Но и то, что мне все привиделось, теперь кажется просто идиотизмом. Я до сих пор в мужских подштанниках, вязаном свитере и носках, так что здесь точно живет северный олень и маленькая принцесса. А вот я здесь чужая. Да и дико для меня все это. Сейчас понимаю, что меня явно ищут, тем более у меня ни смартфона нет, ни машины. Хотя, может, я никому и не нужна больше. Не буду позорить отца и его фамилию. А еще... Но додумать я не успеваю. Дверь резко распахнулась. Я вздрогнула, подняла взгляд. На пороге замерла женщина. Высокая, стройная, в темной шубе и меховой шапке, с длинными, гладко уложенными волосами. Лицо будто высеченное из мрамора. Резкие черты, холодный взгляд, плотно сжатые губы. Она здесь выглядит так же неуместно, как и я. Вот только что-то напрягало в ее позе. Она оглядела избу, потом перевела взгляд на меня, и в ее глазах вспыхнуло что-то острое, почти злое. «Ты кто такая?» — произнесла она низким ровным голосом. «И что ты делаешь в моем доме?»